Наверное, какая-нибудь шикарная экономка назвала бы все это страшной гадостью. Ну, а мне лучшего и не надо. Да, видите, на банке, где хранится мука, крышка надета очень плотно. Впрочем, я и сам мог просыпать немного муки на пол, когда доставал ее для стряпни. Вот действительно, она на полу, вокруг жестянки. По-видимому, котенок ловил мышь, прыгнул и угодил лапками в муку. Такого второго беспокойного котенка я в жизни своей не видел. Настоящая Шкода. Он совершенно ничего не боится. Всюду ему надо слазить и всюду успеть. Боюсь, что если он погонится за мышонком, то ударится с маху головой об стенку. В такой он приходит раж. Один раз он на ходу вскочил на спинку стула, не удержался там и шмякнулся об пол. Удивительно беспечное и неосторожное животное. Уже не знаю, почему он такой беззаботный. От глупости ли это или от неопытности? Мейсон стоял, продолжая вглядываться в пол. «Раз дверь в буфетную была заперта, — сказал он задумчиво, — то каким же образом сюда проник котенок?» Ланг тоже задумался. «На это может существовать только один ответ, — сказал он. Франклин Тор определенно что-то искал. Он заглянул и сюда, а котенок, вероятно, ходил следом за ним. Почему все насильные вещи из ящиков свалены в кучу возле шкафа?» Ланг ответил с нескрываемым раздражением. «По всей вероятности, я попросту дал маху. Франклин Тор, наверное, поднялся сразу же после того, как я вышел из дома. Увидев, что меня нет на месте, он сообразил, что я поехал предупредить мадам Матильду. Черт возьми, и как я мог так опростоволоситься?» «И вы предполагаете, что он обыскивал ваше жилище?» «Наверное. Иначе чего ради он стал бы открывать двери, даже буфетную, и делать все остальное?» «Что же он мог искать у вас, как вы думаете?» «Откуда мне знать? У вас должно быть хранится что-то такое, что было нужно Франклину Тору». Ланг немного подумал, почесал затылок, потом с некоторой нерешительностью сказал: «Я, конечно, не уверен, но мне показалось, что Тор был совершенно на мели. Возможно, он искал деньги. А у вас они были?» Слегка поколебавшись, Ланг ответил: «Да, я немного отложил на черный день». «Где же они хранились?» Ланг поджал губы. Мейсон вдруг нетерпеливо прикрикнул: «Что это за ребячество? Или вы воображаете, что я могу их у вас отнять?» «Они лежали в заднем кармане моего выходного костюма, который висел в стенном шкафу», — ответил садовник. «Так, давайте проверим, не исчезли ли они?» Ланг возвратился в переднюю комнату. Котенок открыл сонные глазки, поднялся на все четыре лапки, выгнул спинку дугой, потом потянулся в другом направлении и жалобно мяукнул. Ланг буркнул: «Свежего молока у меня нет. А сгущенное он совершенно не признает. Котенка мне принесла Элен Кендалл, так как боялась, как бы его там снова не отравили». После этого он подошел к груди вещей, довольно небрежно ее перерыл, вытащил синий пиджак и принялся проверять карманы. На лице его появилось растерянное выражение, почти отчаянное. «Обчистил», — заявил он. «Будь он проклят! Все! Все до последнего пенни. Все, что мне удалось накопить за эти годы. Скажите, сколько же у вас было денег?» «Почти $300. На эти деньги он теперь может далеко уехать». «Вы считаете, что он собирался уехать?» И снова Ланг упрямо сжал губы, показывая своим видом, что он не намерен отвечать на вопрос. «У вас еще остались какие-нибудь деньги?» «Не знаю». «Что есть, немного в банке. Наличными же ничего». «Матильда Тор сейчас позвонит», — напомнил Мейсон. «Стоит ли ей говорить, что к вам приходил Франклин Тор, а вы его не сумели задержать?» «Боже упаси, нет». «Что же вы ей скажете?» «Не знаю». «А цветы?» «Это же надо как-то объяснить. Обычно людям не посылают просто так, среди ночи, розы из оранжереи. Сейчас уже почти 3 часа утра». Ланг хмуро из-под лобья посмотрел на адвоката.